После того, как человек окончательно бросил курить, во сне он все еще продолжает курить. Так обстоит дело и с другими привычками. Даже при твердом решении отказаться от той или иной привычки, особенно от привычки, связанной с мышлением, она все же возвращается во сне. Это указывает на то, что осталась не сама привычка, но ее шелуха. Она тоже нежелательна и порою очень, так как может вызвать рецидив у бодрствующего сознания. Решение в том, чтобы усилить приказ воли, положивший привычке конец.